А вы к кому, гражданин? Я не к кому, я из бюро по доставке невест. А вы отвечайте, я здесь не для смеха посажена. Я понимаю. А зря дергаешь, лифт не работает. Ну а для чего же вы тут сидите? А для того сижу, чтобы не дергались. Смотрите, смотрите, какой изумительный букет. Правда, это зимой-то. Юра очень любит цветы. Он вообще любит все красивое. В том числе и вас. Я не о том. Угу. У него вообще сильно развито эстетическое чувство. Ой, здрасте. Здравствуй, милая. Ой, господи, что это тебе там подшовыки? Ой, понимаете, бегу, а он сидит у телефонной будки, дрожит, замерз, такими глазами смотрит. Бросили его, наверное. Слушайте, он ведь грязнющий. Ну и что же? Он замерз и голодный. Ну и куда? Куда вы его собираетесь? Куда? Юра очень любит собак. Он милый, правда? Но породистый. Ну-ка, ну-ка, да он куда уж породистый. Хвост с крючком. Дворянская порода. Ну и пусть. А я не могу его бросить. Он сам за мной побежал. Правда, Тузик? Ну, давайте, поднесу вам чемодан. Девушка, а ты кому? 15-ю квартиру, к Никитину. Юрию Николаевичу, знаете? Так еще бы не знать, Юрка ты, Никитина, на глазах рос. А кто ему штаны-то рваные чинил, когда без отца, без матери отмотался? Так вот, не живет он тут больше. Выехал, сегодня проводила. Что? Вот это номер. И никакой не номер. А все как положено. Дом старый, выселяют. Юрке хорошую дали в новом доме однокомнатную квартиру. Жениться собирается. Вошли в положение, попрощался. Тетя Настя грядет. Сюрприз, говорит, невесте будет квартира. Да, хлоп по голове и все сюрпризом. Адрес какой? Говорил мне, ну... И я забыла. Я забыла, склероз. Вот так все и забываю. Скажет мне. А уж я вон и забыла. И лет не так, чтобы вроде не 78-й разменяла. Что же делать-то? Вот, говорят, одуванчики от склероза помогают заваривать крутым кипятком. Что же делать-то? Да не потеряется ваш Юра. В Москве живем. Тетя Настя, как пройти в ЖЭК? Там должны знать. Да закрыт контор-то. Как? Ну, а как? Весь ЖЭК, как есть, полдня в Дом культуры подался. Да? Новогодний концерт дают. Дела. А ты что же, невест шальем будешь? Невеста. Ну, ты подумай. Юрка, растяпа, во растяпа там. Тетя Настя, вот тут я записала, это мой телефон. Не потеряйте. Как узнаете что-нибудь, тут же звоните мне. Ой, начинаю думать, что ваш жених и вправду гений, судя по рассеянности. Забыть оставить адрес невесте. Не говорите о нем так. Кстати, как вас зовут? Женя. Кочеткова. Евгения Николаевна. Угу. А я Вадим Александрович Волков. Двигаем машину. Зачем машину? Ну, не оставлю я вас одну бегать по Москве и искать вашего Юру. Куда ж ты, милый, куда? Ты у меня оставайся. Тетя Настя, ну, может, знаете, адрес или телефон какого-нибудь приятеля Юры, знакомого, сослуживца. Как бы я помнила. Ой, я знаю. Адрес профессора Егорова знаю. Это знаменитый астроном. Ага. Подержите, пожалуйста, Тузика. Господи. Когда мы с Юрой встретились, у нас на стройке, летом, когда мы с ним полюбили друг друга, ну, в общем, на всю жизнь, мы написали ему, профессору Егорову, а он прислал нам ответ, очень хорошее письмо. Оно у меня с собой. Вот. Не, ну вот вы теперь подержите вашего Тузика. Да, вот. Так. Обратный адрес есть? Поехали к вашему академику. До свидания, тетя Настя. До свидания. Счастливо вам. О, ну, Юрка, ну, растяпа. Вот кому одуванчик заваривать надо. И, следовательно, она должна вот-вот подъехать. Может быть, именно на этом поезде она и приехала, а, Алла Сергеевна? Именно на том единственном, который я прозевал. Что же мне делать-то теперь, Алла Сергеевна? Ждать или на вокзал мчаться? На какой вокзал, Юра? 40 минут тому назад пришел поезд. Да вы соображаете? 40 минут. Так, это значит с минуты на минуту. С минуты на минуту она будет здесь, Алла Сергеевна. Здесь? Кретин! Она же не знает моего нового адреса! Я не имел права пропустить этот поезд! Перестаньте вопить, Юра! Я даже соседей не предупредил! Перестаньте вопить! Я же ходил встречать каждый день, каждому поезду! Как она теперь найдет меня? Не в пустыню ваша невеста приехала. Кругом люди. Поезжайте на старую квартиру. Предупредите кого-нибудь. Либо девушка сейчас уже там, либо ей передадут. Вы ангел, Алла Сергеевна. Мчусь. Вы стойте, Юра, стойте. Ой, а вдруг ваша невеста все-таки узнала адрес? Приедет, а вас тут нет. И квартира ваша заперта. Фатально. Ой. Дайте вам тот большой лист бумаги. Фломастер. Так. Я этажом выше в квартире номер 64, Юра. Никитин? Никитин. Никитин. Вот вам кнопки. Приколите этот лист к двери своей квартиры на тот случай, если разменетесь. Я буду дома, все объясню. Вы ангел, Алла Сергеевна. Позволили себе побеспокоить вас. Вы уж извините, назревает трагедия, как видите. Ну что вы, какое там беспокойство? Я отлично знаю Никитина. Мой ученик работает у меня, помогает мне материалы собирать. Я рад, что у Юры такая милая невеста. Мы не станем отнимать у вас время, Георгий Иванович. Нам бы только новый адрес Юры узнать. Да. А я не знаю его новый адрес. Как? И вы не знаете? Кто это у вас там тявкает? Да вот, это щенок. Милый, правда? Господи, ну как же с адресом? Ну, не надо отчаиваться. Убежден, жена записала его адрес. Она записывает все адреса, телефоны. Она вообще у меня, знаете, ведет все дела, так сказать. Понятно, понятно. А ваша супруга? Она спустилась почту взять. Сейчас вернется. Хорошо. Пройдите, пожалуйста, в комнату. Да нет, ничего, ничего. Ну, что вы? Проходите. Мы тут подождем. Нет, нет, уж неудобно. Только, если не затруднит, вот тапочки... Какие тапочки? Зачем? Оставьте вопросы, Женя. Снимайте обувку и лезьте в тапочки. Берите пример с меня. Понимаете, жена буквально помешана на чистоте. У каждого свои слабости. Конечно, конечно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Спасибо. Благодарим вас. Ох ты! Как красиво! Какая комната. Присядьте. Спасибо. Нет, нет, не сюда, извините. Вот тут табуреточки. Я сейчас выдвину. Прошу вас. немного неудобные в детском мире купили, зато можно под эти огромные кресла задвинуть. А в креслах что, сидеть неудобно? Женя, Женя. Так, значит, приехали в Москву насовсем, Женя. Угу. Мы решили, зачем ждать, если это все равно на всю жизнь. О, на всю? Угу. На всю. Но, а как же? Чем вы занимаетесь? Я техникум закончила. По моделированию детских игрушек. Ужасно интересно. Я непременно буду дальше учиться. Игрушки. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Познакомься, моя жена Мариетта Васильевна. Очень приятно. Женя. А это, Мариетта, видишь ли, насчет Юры Никитина. Адрес. Горик, а почему ты не одеваешься? Ну, на минуту нельзя оставить тебя одного. Тусик!